Глава 33. Зал собраний уже не казался таким роскошным. Стены и потолок пестрели выбоинами от выстрелов. Пол был завален кирпичной крошкой, обломками мебели, осколками посуды и всякой всячиной, не говоря уже о многочисленных мертвых и раненых. Одна из огромных позолоченных люстр лежала на боку, разбросав по полу осколки багрового хрусталя. Матвей обратил внимание на выемки в мраморных колоннах. Так выглядели следы попадания оружия ящеров. Это выглядело так, будто мрамор оплавился и выплеснулся наружу. Кое-где на колоннах были большие сколы и трещины. Посреди зала командир спецназа уже отдавал распоряжение. Створки позолоченной двери были распахнуты настежь. За ними виднелся коридор с боковыми ответвлениями. Несколько штурмовиков вместе с двумя пауками сгруппировались в конце коридора, около металлических ворот. Они ждали команды. Один из бойцов, выделяющийся азиатским разрезом глаз, устанавливал на спине мезгиря патронную ленту. В центре зала пленных раскладывали рядами. Недочеловеков также выводили из туалетов и кухни. Стонали и матерились раненые. Часть бойцов уже оказала им первую помощь. Матвей отметил, что сам командир странно поджимает руку. Видимо, и его тоже чем-то зацепило. «Вот уж не думал я, что такое Рубилова будет. Ты как, жив-здоров?» Матвей обернулся. Его нагнал Федор. «Я жив, только вот». Молодой человек повернулся раненой щекой. «Да». Федор участливо наморщил лоб. «Скорее всего, придется доставать осколок. Но ничего, до свадьбы заживет. Ладно, пошли искать принцессу». Проходя по залу, Матвей заметил на запястьях некоторых членов клуба черные браслеты из змеиной кожи. All inclusive, суки. Пленные лежали ровными рядами, лицом вниз. Руки они держали на затылках. Вдруг один из пленных приподнялся. Матвей узнал оппозиционера. Борец за права стремительно вытащил из кармана джинсов телефон, включил экран и направил камеру на ближайшего бойца. «Какие у вас основания для моего задержания? Вы обязаны представиться и предъявить документ!» Журналист не успел договорить. В его подбородок врезался носок ботинка. Телефон отлетел в сторону. «Сейчас я тебе предъявлю документ. Охренеешь!» Матвей узнал голос бойца. Именно он на въезде в паркинг обзывался терпилой. Штурмовик несколько раз ударил прикладом лежащий на полу телефон. Чехол с британским флагом, а затем и само устройство пришли в очевидную негодность. Не говоря более ни слова, борец за права лег обратно. Матвей почувствовал приступ тошноты. В голове начинала пульсировать боль. Зато кровь с подбородка стала капать намного реже. Вместе с Федором они поднялись на сцену и стали осматриваться. Дианы нигде не было видно. Вдруг глаз Матвея за что-то зацепился. Он подошел ближе. В пространстве между краем сцены, стеной и большой музыкальной колонкой находилась девушка. Ее волосы были мокрыми. Она сидела на полу, обхватив колени руками, и дрожала от холода. «Диана, это я, Матвей. С тобой все в порядке?» Девушка подняла голову. Красные глаза расширились от удивления. «Матвей, ты?» Ее лицо немного просветлело. «Ты как здесь оказался?» «В двух словах и не расскажешь. Денек выдался сумасшедший». «Что у тебя с лицом?» «Да все нормально». «Ты вылезай оттуда!» Матвей протянул девушке руку. «Все закончилось. Это все свои. Они тебя не тронут». По лицу Дианы потекли слезы облегчения. Как только девушка поднялась на сцену, Матвей сгреб ее в объятия. Тут же подоспел Федор. Он укрыл тело Дианы большой белой скатертью, которую выдернул из-под кучи раскуроченной мебели. К пульсирующей боли в голове Матвея добавилось легкое головокружение. «Где мой отец?» Диана подняла лицо и в упор посмотрела на окровавленное лицо освободителя. «Он жив?» «А вы бы хотели, чтобы он был жив?» Уголки губ Федора опустились вниз. Девушка уткнулась в разодранную куртку Матвея и затряслась в беззвучном плаче. Молодой человек выдержал паузу. К горлу опять подкатила тошнота. «Пошли, поищем твоего отца», — сказал он, озираясь по сторонам. Диана кивнула. Матвей сделал шаг. Нога показалась ватной. Затем еще один шаг. Голова закружилась сильнее, отчего-то потемнело в глазах. Вдруг подкосилось колено, а тело запрокинулось назад. Рука соскользнула с плеча девушки. Секунда свободного падения. Страшный удар в затылок. Бац! Перед глазами вспыхнул фейерверк искр. Затем все заволокло клубами черного тумана.